Гектор и Хейзел стояли в пилотской кабине Геркулеса и через головы пилотов смотрели, как приходит африканская ночь. Хейзел легонько прислонилась к Гектору. Последние лучи солнца осветили горные вершины далеко впереди, залив их бронзой и свежей позолотой. В то же время земля непосредственно под ними уже погрузилась в темноту, но только отдельные крошечные огоньки обозначали широко разбросанные деревушки и поселки Пунтленда. «Красиво», — прошептала Хейзел, — «но беспокойство мешает мне видеть эту красоту. Где-то там, внизу, Кайла». Ночь поймала их в объятия и раскинула над ними шатер своего великолепия. Нелла повернулась на сиденье и сняла наушники. «Начинаю снижение. 20 минут до зоны выброса, Гектор. Пусть твой человек наденет парашют и приготовится». Гектор вернулся в грузовой отсек. Большинство людей Пэдди забрались в грузовики и подыскали места поуютнее, чтобы поспать. Но Тарик ждал Гектора у хвостового люка. Он был одет, как сомалийский крестьянин. Все его имущество лежало в поясной сумке из козьей шкуры, на ногах сандалии из недубленной кожи. Пока Гектор помогал ему надеть парашют, Тарик повторял заранее оговоренные условия связи и сигналы опознавания. 10 минут до зоны выброса», — послышался по громкой связи голос Неллы. Хейзел подошла и пожала Тарику руку. «Вы не впервые рискуете жизнью ради нас, Тарик. Я найду способ вас отблагодарить». «Мне не нужна награда, миссис Беннок. Тогда буду молить Аллаха, чтобы он благословил и защитил вас», — сказала она. И в громкоговорителе снова раздался голос Неллы. 5 минут до зоны выброса. Открываю хвостовой люк. Проверьте, закреплен ли ремень безопасности». Тяжело опустилась аппарель. Холодный ночной воздух ударил им в лицо и стал трепать одежду. «Вижу прямо по курсу огни Амиры», — говорила Нелла. «Минуту до прыжка». Она начала отсчет секунд. 5, 4, 3, 2. Потом вперед, вперед, пошел. Тарик пробежал к выходу и головой вперед прыгнул с аппарели. Поток воздуха мгновенно унес его во тьму. Нелла закрыла люк и стала постепенно прибавлять скорость. Они легли на курс к полосе Джик-Джик. К полосе подлетели на рассвете, видны были развалины здания без крыши с рухнувшими стенами. Даже по прошествии 80 лет полосу все еще обозначали груды побелевших камней. Единственный признак жизни обнаружился на холме над полосой. Там мальчик в красном одеяле грелся у маленького дымного костра, а вокруг паслись козы. Дым костра подсказал Нелле направление ветра. Когда Геркулес с ревом пролетел над мальчиком, козы в страхе разбежались. Нелла посадила огромную машину легко, как бабочка садится на розу. Самолет запрыгал по неровной полосе и остановился далеко за ее окончанием. Нелла опустила хвостовую аппарель, и Пэдди вывел по ней свою колонну из 3 грузовиков. В последний раз, махнув рукой в перчатке, он повел ее к сомалийской границе. Нелла включила двигатели, развернула Геркулес на 180 градусов и через 5 минут после посадки уже снова была в воздухе. 5,5 часов лету до дома, — сказал Гектор, обнимая Хейзел за плечи. — Понятия не имею, как провести это время. — Грузовой отсек полностью в нашем распоряжении, — заметила Хейзел. — Можно внести предложение? — Я читаю твои мысли. И нахожу это предложение восхитительным. Миссис Беннок, вы гений. Тарик отыскал нору трубкозуба и спрятал в ней парашют и шлем. Обернул голову челмой и повесил через плечо сумку из козьей шкуры. Во время спуска он тщательно приметил направление на деревню. Светились только 2 или 3 тусклых огонька. Он поразился зоркости Неллы Вослу, которая смогла разглядеть их с 10 тысяч футов. Он зашагал к деревне и, пройдя полмили, уловил запах древесного дыма, кухонных костров и крепкие запахи коз и людей. Когда он подходил к деревне, залаяла собака, за ней другая, но деревня не проснулась. Последний раз он был здесь 10 лет назад. Но горбатая луна давала довольно света, чтобы ориентироваться, пробираясь между крытыми соломой хижинами. Дом тетки третий после колодца. Тарик постучался, и, немного погодя, из-за двери ответил негромкий женский голос. — Кто там? — Что тебе нужно ночью? Я приличная женщина. Уходи. — Я Тарик Хакам. И ищу сестру своей матери Тахиру. — Подожди, — сказала невидимая женщина. Тарик слышал, как она ходит по хижине, потом зажглась спичка. Сквозь щели в глинобитной стене пробился желтый свет керосиновой лампы. Наконец дверь открылась, показалась женщина и посмотрела на него. — Это правда ты, Тарик Хакам? — спросила она и поднесла лампу поближе, чтобы рассмотреть его лицо. — Да, — застенчиво прошептала она, — действительно ты. Она простодушно убрала покрывало от лица. — А ты кто? Он смотрел ей в лицо, молода и очень миловидна. Ее черты показались ему знакомыми. — Грустно, что ты не узнаешь меня, Тарик. — Я твоя двоюродная сестра, Далия. — Далия, ты так выросла! Она стыдливо засмеялась и снова закрыла покрывалом рот и нос. 10 лет назад это была девчонка в коротком грязном платье, всклокоченная. По высохшим соплям под носом ползали мухи. Девчонка, к досаде Тарика, увязывалась за ним, куда бы он ни пошел. — И ты вырос, — ответила она. — Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Я часто гадала, где ты и что делаешь. Она отступила в сторону и придержала дверь. Тарик пригнулся и прошел под притолокой мимо нее. Этот разговор заставил его дышать чуть чаще. — Тетя здесь, Далия? — Мама умерла, Тарик. Да сбережет Аллах ее душу. Я вернулась в Амиру, чтобы оплакать ее. — Да будет она счастлива в раю, — негромко ответил он. — Я не знал. Она долго болела. — А как же ты, Далия? Есть кому защитить тебя? Отец, братья? Отец умер 5 лет назад. Братья ушли, отправились в Могадишо, чтобы стать воинами армии Аллаха. Я здесь одна. Она помолчала, потом продолжила. Здесь есть мужчины, грубые и жестокие. Я боюсь. Поэтому и не решалась открыть тебе. Что же с тобой будет? Перед смертью мама договорилась, что я стану служанкой в крепости, в оазисе чуда. Я вернулась сюда только чтобы похоронить и оплакать мать. Дни траура миновали, а я возвращаюсь на работу в крепость. Она провела его в небольшую кухонную пристройку за хижиной. — Ты голоден, брат? У меня есть немного фиг и пресный хлеб, еще кислое козье молоко. Ей очень хотелось угодить ему. — Спасибо, Далия. — У меня есть с собой немного еды, могу поделиться. Он раскрыл кожаную сумку и достал армейский сухой паек. Глаза Далии загорелись, когда она увидела еду. Тарик подумал, что она давно не ела. Они сидели на глиняном полу, лицом друг к другу, скрестив ноги, поставив перед собой маленькие эмалированные миски, и Тарик смотрел, как она с удовольствием ест. Далия знала, что он наблюдает за ней, и скромно не поднимала глаз, но время от времени слабо улыбалась про себя. Когда закончили есть, она вымыла миски и снова села напротив брата. — Ты говоришь, что работаешь в крепости? — спросил Тарик, и она утвердительно кивнула. — У меня дело в крепости, — сказал он, и девушка с интересом посмотрела на него. — Это и привело тебя сюда? — он наклонил голову, и Далия спросила, — а что ты ищешь, брат? — Девушку. Молодую белую девушку со светлыми волосами. Далия ахнула и прикрыла рот рукой, глаза ее потемнели от потрясения и ужаса. — Ты ее знаешь, — уверенно сказал Тарик. Она ничего не ответила, только понурила голову и смотрела в пол между ними. Я пришел отвезти ее обратно к родным. Она печально покачала головой. «Берегись, Тарик Хакам. Так свободно говорить опасно. Я боюсь за тебя». Они долго молчали. Он видел, что она дрожит. «Поможешь мне, Далия?» «Я знаю эту девушку. Она молода, как я, но ее отдали на забаву мужчинам». Голос ее стал еле слышен. «Она больна. Страдает от ран, которые ей нанесли. Больна от одиночества и страха. Отведи меня к ней, Далия. Или хотя бы покажи дорогу». Она долго не отвечала. Потом сказала, «Тогда они поймут, что это я привела тебя к ней, и сделают со мной то же самое. Если я отведу тебя к ней, я не смогу здесь оставаться. Ты возьмешь меня с собой, Тарик, когда уйдешь? Защитишь меня от их гнева?» «Да, Далия, я с радостью возьму тебя с собой». — Тогда я согласна, Тарик Хакам, мой двоюродный брат. Она застенчиво улыбнулась, и ее глаза блеснули в свете лампы. Тарик прижался к скале под выступом, выходящим на восток. Он сидел здесь с полуночи и думал о двоюродной сестре Далии. Он по-прежнему удивился превращению девочки в женщину, и эти мысли делали его счастливым. Сегодня утром перед дорогой в 4 мили до крепости Далия взяла его за руку и сказала: «Я буду ждать тебя». Он потер место, которого она коснулась, и улыбнулся. От размышлений его отвлек негромкий дрожащий звук в небе. Тарик поднял голову, но ничего не увидел среди звезд. Он наклонил голову и прислушался. Звук становился громче. Тарик поднялся, взял старую без крышки канистру с керосином, которую дала ему Далия, вынес на открытое место и обложил собранными заранее камнями, чтобы стояло устойчиво. Потом снова прислушался. Сомнений не было. Невозможно не узнать шум самолетных двигателей. Тарик достал из сумки морскую сигнальную ракету, сорвал защитную ленту, бросил ракету в канистру и отступил на шаг. Из канистры вырвались пламя и желтый дым. Вверх устремилось красноватое свечение. Шум двигателей усилился, теперь они ревели прямо над головой. В громкоговорителе послышался голос Неллы. «Вижу красный сигнальный огонь. 2 минуты до зоны выброса. Открываю хвостовой люк». Гектор разделил своих людей на 2 группы по 5 человек. Он со своей группой выпрыгнет первым, сразу за ним Утман со своей 4-кой. Все в традиционном одеянии. Черные куфии закрывают лица, но под ними бронежилеты и каски. У каждого паек для выживания, на поясе 10 полных обоим к автомату и штык в ножнах. Оружейник Кроссбоу наточил их так, что можно бриться. «Первая группа, встать!» — приказал Гектор. Все встали и двинулись к открытому люку. «Включить опознавательные огни!» У каждого на каске спереди крошечный флуоресцентный фонарик на эластичной ленте. Все подняли руки и включили фонарики. Свет синий и такой слабый, что вражеский наблюдатель с земли вряд ли его заметит. В свободном полете эти фонарики позволяют людям ориентироваться друг относительно друга. Хейзел сидела на скамье рядом с Гектором, но вот она встала и обняла его за шею. «Я люблю тебя», — прошептала она. Первый мужчина, которому она сказала это за очень долгое время. «Возвращайся. Возвращайся ко мне». Нелла по громкой связи начала отсчет секунд. «Я так тебя люблю, что не могу выразить», — ответил он и поцеловал Хейзел, оставив у нее на щеке полоску камуфляжной краски. Большим пальцем нежно стер ее. «Я вернусь. С Кайлой». Она повернулась и быстро побежала к кабине пилотов, не желая, чтобы он видел, как она плачет. Но добежать не успела. Нелла приказала: «Первая группа, пошел, пошел, пошел!» Хейзел быстро обернулась, чтобы в последний раз увидеть его, но он уже прыгнул головой вперед в темноту. В потоке ветра Гектор стабилизировал свое положение, раскинув руки и развернувшись вниз животом, и поискал красный сигнальный огонь Тарика. Он увидел его в 10 000 футов внизу, под углом примерно 45 градусов. Оглядевшись, он поискал сигнальные огни своих людей, отметив положение каждого, он, делая легкие движения конечностями и всем телом, начал смещаться, чтобы оказаться во главе формации. Его 4 спутника на расстоянии вытянутой руки от него падали к красному огню. Гектор взглянул на альтиметр и секундомер. Время падения чуть меньше минуты. Они уже набрали предельную скорость, земля быстро приближалась. На высоте 450 метров он рукой дал знак раскрыть парашюты и выключить фонарики. Теперь управлять полетом стало легче. Они двигались под легким ветром и, как стая гусей, опустились в 20 метрах от огня. Приземлились почти одновременно, устояв на ногах и выпуская воздух из парашютов, и мгновенно образовали защитный круг, выставив вперед оружие. «Тарик», — негромко позвал Гектор, — «покажись». «Это я, Тарик Хакам». Тарик встал из-за груды камней. «Не стреляйте». Он побежал навстречу Гектору, и они обменялись быстрым, но крепким рукопожатием. «Все в порядке?» — спросил Гектор. «А где девушка, твоя двоюродная сестра?» Тарик кратко рассказал о Делии во время утренней связи по спутнику в крепости. «Отведет нас туда, где держит юную Беннок». «Ей можно доверять?» — спросил Гектор. «Найти союзника в самой крепости — поразительная удача, а он всегда с подозрением относился к слишком большому везению». «Она моей крови», — ответил Тарик и едва не добавил: «и в моем сердце», но он не хотел дразнить Иблиса, дьявола. «Хорошо, принято». Гектор протянул Тарику запасной автомат и рюкзак. В этот миг в темном небе показались Утман и его люди и приземлились поблизости. Тарик опрокинул канистру и забросал огонь камнями. Остальные сворачивали и закапывали парашюты. Через несколько минут перестроились, и Гектор отдал приказ: «Тарик, веди». Двигаться двойной цепочкой. Они шли за Тариком, старательно соблюдая интервалы, с оружием наготове, стремительно передвигались по неровной тропе, протоптанной пасущимися козами. Через 45 минут добрались до первой пальмовой рощи оазиса и снова образовали защитный круг, улегшись на животы и подняв головы. Тарик знаком объяснил, что впереди чисто, и Гектор жестом отправил его вперед. Тарик исчез среди деревьев. Утман подполз к Гектору. «Куда он?» — шепотом спросил Утман. «Почему мы здесь остановились?» «У Тарика есть свой человек в крепости. Он пошел навстречу с ним и потом проведет нас к воротам». «Я не знал, а кто этот осведомитель? Мужчина или женщина? Он родственник Тарика?» «Какая разница?» Гектор почувствовал легкую тревогу. Утман был слишком настойчив. «Почему ты мне не сказал, Гектор?» «До сих пор тебе не нужно было знать», — ответил Гектор, и Утман отвернулся. Наклон головы и поза говорили, что он сердит. «Недоволен тем, что Гектор ему не доверился?» «Не похоже на Утмана». Гектор задумался, не слишком ли тот стар для этих игр. Теряет хладнокровие. Худшие возможности Гектор не мог себе представить. Неожиданно он принял решение и, коснувшись руки Утмана, заставил его повернуть голову. «Утман, ты со своей группой остаешься здесь в качестве прикрытия. Если в крепости мы столкнемся с трудностями, возвращаться будем в спешке, будешь прикрывать наш отход, понятно?» «Я всегда был рядом с тобой», — с горечью ответил Утман. Его поведение было неестественно и укрепило Гектора в решении не брать этого человека с собой в логово зверя. «Не в этот раз, старый друг», — сказал он, и Утман, не сказав больше ни слова, отполз к своей группе. Гектор забыл о нем и посмотрел в рощу, уходящую к оазису. Увидев там тень, мелькавшую словно мотылек, он издал краткий, условный короткий свист, две ноты. Немедленно послышался ответ, и среди деревьев беззвучно материализовался Тарик. С ним кто-то был, стройная фигура в длинной черной абайе. «Это моя двоюродная сестра Далия», — сказал Тарик, когда они сели рядом с Гектором. «У нее тревожные новости. Она говорит, что люди хана очень возбуждены. Почти все мужчины гарнизона отправлены к северной секции за мечетью». «Почему?» — спросил Гектор у девушки. «Не знаю». Говорила она очень тихо. Гектор ненадолго задумался. «Там, в северной секции, куда послали людей». «Случайно нет ворот?» — спросил он. «Есть», — подтвердила Далия, — «но не главное. Ты собиралась ввести нас в крепость через эти ворота?» «Нет», — она покачала головой. «В восточной стене за кухнями есть еще один вход. Очень маленький. В него можно пройти только по одному. Он почти никогда не используется, и мало кто знает о его существовании. Я собиралась провести вас этой дорогой». «Вход закрыт?» «Да, но у меня есть ключ. Сегодня утром я стащил его из кармана главного повара, он не хватится». «Стражники? Вход охраняют?» «Никогда не видела там стражников. Ночью я там прошла, путь свободен и место заброшено». «Тарик, сестра у тебя кажется умная и смелая». Гектор всмотрелся в девушку, но ничего не разглядел под покрывалом. «Я знаю», — серьезно сказал Тарик. «Она замужем?» «Еще нет», — ответил Тарик. «Но, может быть, скоро». Далия скромно опустила голову, однако промолчала. «Она советует подождать здесь немного, прежде чем идти в крепость, чтобы тревога в крепости улеглась». «Сколько, по ее мнению, нам ждать здесь?» — спросил Гектор. Тарик показал на луну, встающую за пальмовой рощей. «До полнолуния оставалось 5 дней. Будем ждать, пока она не поднимется до макушки самой высокой пальмы. К тому времени стражники успокоятся, а кое-кто, возможно, и уснет». «Примерно 1,5 часа», — оценил Гектор, взглянув на часы. Он подполз туда, где лежал Утман, и в нескольких словах сжато объяснил, что собирается делать. Потом пополз обратно во главу своей группы. Все лежали молча и неподвижно, стрелки часов ползли по светящемуся циферблату. Неожиданно тишину нарушил вой и лай двух шакалов под стенами крепости. За стенами немедленно ответило множество собак. «Боже мой, сколько же собак в крепости хана, Далия?» «Много. Ему нравится охотиться с ними». «А на кого он охотится? На газели, антилоп, шакалов?» «Да на всех этих животных», — ответила Далия. «Но больше всего он любит охотиться на людей». «На людей?» Даже Гектор удивился. «Ты имеешь в виду человеческие существа?» Она кивнула. В разрезе покрывала на лунном свету блеснули ее слезы. «Да, на мужчин и женщин, на которых рассердится. Среди них были мои родственники и добрые друзья. Его люди отводят их в пустыню и там отпускают. А хан с сыновьями травит их собаками. Они наслаждаются этой забавой и радостно смеются, когда псы рвут жертв на части и позволяют собакам наедаться мясом убитых. Хан считает, что это делает его собак более свирепыми. «Очаровательный должно быть старик. С нетерпением жду нашей первой встречи», — сказал Гектор. Они ждали, пока собачий лай стихнет, а луна поднимется над деревьями. Только тогда Гектор снова пошевелился. «Пора, Тарик. Скажи Дели, пусть ведет. Мы будем держаться поодаль. Если она встретит кого-нибудь из крепости, пусть попробует задержать их и даст нам время действовать, прежде чем они поднимут шум. Иди за ней, а я поведу за вами остальных». Девушка двигалась быстро, уверенно. Они вслед за ней вышли из-под деревьев и стали подниматься по склону. Гектор впервые отчетливо увидел крепость. Она возвышалась над ними, массивная и черная. Не видно было ни единого огня. В свете поднимающейся луны крепость казалась безжизненной. Тропа круто шла вверх, девушка не сбавляла шага. Теперь над ними возвышались каменные стены, непроницаемо злобные, как допотопное чудовище, которое лежит в засаде, карауля добычу. Далия вдруг свернула с главной тропы и пошла вдоль стены по куда менее заметной тропке, петлявшей среди зловонных груд отбросов, которые кидали со стен. В отходах рылись шакалы. При виде людей они разбегались. Наконец Далия остановилась у канавы, которая выходила из низкой арки в стене. Проем был перекрыт заржавленной металлической решеткой. Оттуда в канаву стекали человеческие испражнения. Вонь стояла нестерпимая. Далия перешагнула через канаву и круто свернула в узкий проход в стене, способный пропустить только одного человека за раз. Она исчезла, и все цепочкой пошли за ней в арку. Поднялись по нескольким грубым каменным ступеням. Наверху, у прочной деревянной двери, обитой железом, ждала Далия. «Далее надо держаться рядом. Вы можете заблудиться внутри», — прошептала она и достала из платья тяжелый старинный ключ. Вставила его в замок, с усилием повернула, нажала на дверь плечом, и та со скрипом отворилась. Девушке пришлось нагнуться, чтобы пройти под каменной притолокой. Они последовали за ней. Далия прикрыла дверь за последним. «Не запирай», — шепотом сказал Гектор. «Возвращаться будем в спешке». Тьма оказалась такой густой, что тяжело давила на плечи. Гектор включил флуоресцентный фонарик на каске, остальные последовали его примеру. Далия провела их по лабиринту коридоров и соединяющихся комнат. Слышались негромкие звуки. В одной из комнат, мимо которых они проходили, тихо разговаривали и смеялись женщины, в другой громко храпел мужчина. Наконец Далия знаком велела остановиться. «Ждите здесь», — прошептала она Тарику. «Выключите фонари и не шумите. Я проверю, все ли безопасно». И она исчезла в узком коридоре. Мужчины отдыхали, присев на пол, но держали оружие наготове. Вскоре Далия вернулась. Передвигалась она неслышно и быстро. «Дверь в камеру девушки охраняют два стражника. Это необычно. Их всегда пять или шесть. Должно быть, сегодня остальных отправили к северным воротам. У одного из оставшихся стражников должен быть ключ от камеры. Не шумите, идите за мной». Гектор и Тарик шли по сторонам от нее. Коридор неожиданно расширился и повернул направо. Из-за поворота слышались мужские голоса. За углом на стену и потолок падал свет лампы. Гектор внимательно прислушался и определил, что говорят двое, произносят строки из ночной молитвы Иша. Потом, когда они поклонились и снова выпрямились, он увидел их тени на стене. Гектор поднял два пальца, и Тарик кивнул. Гектор постучал по его груди и поднял один палец, потом по своей и поднял еще один палец. «Один мой, один твой», — кивнул Тарик. Они передали автоматы тем, кто был за ними, и каждый достал из кармана струну от пианино и натянул ее в руках. Гектор осторожно пополз к углу, Тарик за ним. Они подождали, чтобы стражники снова склонились, прижав головы к плитам пола. Встали за ними, и когда те поднимались, чтобы сесть, Гектор и Тарик накинули петли им через головы и натянули под подбородком. Арабы сопротивлялись, отбивались, дергали ногами и руками, но не издали ни звука. Гектор уперся коленом в спину противника между лопатками и использовал всю силу рук. Стражник напрягся, в последний раз судорожно дернул ногами, и его мочевой пузырь и кишечник с глухим бульканьем опорожнились. Потом он замер. Гектор быстро перевернул его и прощупал одежду, нащупав под тканью большой железный ключ, достал его. Далия стояла у поворота коридора, глаза у нее стали огромными и блестящими от ужаса, возможно, она не ожидала убийства. — Которая дверь? — спросил Гектор. В стене перед ним дверей было три, но потрясенная Далия не сумела ответить. Тарик вскочил и схватил ее за плечи и сильно встряхнул. — Которая дверь? Она собралась силами и указала на ту, что в центре. — Прикрой меня, — сказал Гектор и пошел к двери. Он открыл ее ключом, который забрал у стражника, и медленно, осторожно отворил. В камере было темно, но он включил фонарик, и в его луче увидел, какая она маленькая, без окон и без вентиляции, в одном углу ведро, чтобы справлять нужду, и глиняный кувшин с водой. Ведро распространяло зловоние. Посреди помещения на соломенном матрасе свернулась фигура в одной только грязной рубашке до талии, так что нельзя было не увидеть, что это женщина. Гектор склонился к ней и осторожно повернул ее голову, чтобы она увидела его лицо. Это была девушка из жестокого видео, девушка, чью фотографию ему показывала Хейзел, Кайла, но такая бледная и худая, что кожа казалась прозрачной. «Кайла», — прошептал он ей на ухо, и она шевельнулась. «Проснись, Кайла». Она открыла глаза, но их взгляд не был сфокусирован. «Проснись, Кайла, я отведу тебя домой». Неожиданно ее глаза широко распахнулись. Казалось, они заполнили все ее лицо, полные тенями страшных воспоминаний. Девушка открыла рот, чтобы закричать, но Гектор зажал его рукой, стал настойчиво шептать. «Не бойся, я друг. Меня послала твоя мама вернуть тебя домой». Страх оглушил ее, она не понимала его слов. И изо всех слабых сил пыталась вырваться. «Твоя мама рассказала мне, что у тебя Бугатти Вейрон, который ты называешь мистер Черепаха. Твоя мама Хейзел Беннок, она любит тебя, Кайла. Помнишь кобылку, которую мама подарила тебе на последний день рождения? Ты назвала ее молочный шоколад». Она перестала сопротивляться и смотрела на него огромными глазами. «Сейчас я уберу руку от твоего рта. Пожалуйста, не кричи». Она кивнула, и он отнял руку. «Не молочный шоколад», — прошептала она. «Шоколад, просто шоколад». Она заплакала. Все ее тело содрогалось от безмолвных рыданий. Гектор поднял ее на руки. «Легкая, как птица, но горит в лихорадке. Пойдем, Кайла, я отведу тебя домой. Мама ждет». Тарик стоял у двери, прикрывая его. Гектор кивком показал на тела двух арабов. «Закрой их в камере». Трупы потащили за ноги, так что их головы стукались о плиты пола и подпрыгивали, и бросили посреди камеры. Гектор запер дверь и спрятал ключ в карман. «Давай, скажи сестре, пусть уводит нас из этого вонючего места, Тарик».